куда бы ее ни заносило, в мегаполис или провинциальное городишко, никого с ее фамилией не попадалось ни разу. Так постепенно она привыкла чувствовать себя человеком, заброшенным в безбрежный океан и обреченным выплывать в одиночку. Разъяснять, как пишется ее имя, вечно требовало кучу времени. Всякий раз, когда Аомаме называла себя, собеседник задирал брови и озадаченно глядел на нее. «Госпожа Синий Горошек?» «Да-да», — уточняла она. «Так и пишите. Иероглиф синий, потом горошек». И на работе, знакомясь с клиентами, постоянно ощущала себя не в своей тарелке. Огорошенные посетители принимали ее визитку, будто некое зловещее послание. Когда нужно было представляться по телефону, на другом конце провода часто хихикали. В больнице или в мэрии, где бы ни окликали ее громко, все вокруг поднимали головы, желая увидеть, как выглядит человек по имени Синий Горошек. То и дело ее называли с ошибками. «Госпожа Зеленый Горошек?» — выпрашивали в трубке. «Госпожа Соленый Горошек?» «Ну, почти», — отвечала она и поправляла, частенько слыша в ответ: «О, какая редкая фамилия!» 30 лет ее жизни были ухлопаны на объяснение своего имени и защиту от нелепых шуток по поводу Синего Горошка. «Родись я под другой фамилией», — думала она, — «может, вся моя жизнь сложилась бы иначе. Скажем, живи я Танакой, Сато или Судзуки, глядишь, и сама была бы спокойней, и на мир вокруг смотрела бы куда снисходительнее. Кто знает». Аомаме закрыла глаза и погрузилась в музыку. Унисон духовых заполнил голову. Несмотря на приглушенную громкость, звук был глубоким и сочным. Приоткрыв глаза, Аомаме взглянула на панель управления. Встроенная стереосистема гордо поблескивала черными гранями. Имени фирмы-изготовителя Аомаме прочесть не смогла, но в том, что аппаратура солидная, можно не сомневаться. Туча непонятных кнопок, зеленые циферки на экране. С первого взгляда ясно. Хай-тек. О том, чтобы такую игрушку установили в обычном корпоративном такси, даже думать не стоит. Аомаме еще раз обвела взглядом салон. Садясь в машину, она думала о своем и поначалу не обратила внимания, но эта машина и правда выглядела необычно. Отделка салона вне всяких похвал. Сиденье просто не встать. Плюс ко всему, идеальная тишина. Звукоизоляция высший класс, снаружи не слышно ни звука. Словно в кабинке студии звукозаписи, полностью защищенной от внешнего шума. Частное такси. Многие владельцы частных такси не жалеют денег на отделку своей машины. Аомаме поискала глазами табличку с личными данными водителя, но не нашла. Однако и нелегальным такси не выглядит, как ни крути. Счетчик привинчен, как полагается. Вот. Уже наездили 2150 йен. Найти бы еще табличку с фамилией. «Отличная машина», — сказала Аомаме в спину таксисту. «Такая бесшумная. Как называется?» «Тойота», — охотно отозвался водитель. «Краун, королевский салон». «Музыка очень здорово слушается». «Верно. Тихая машина. Я, собственно, за это ее и выбрал. Все-таки звукоизоляция у Тойоты лучшая в мире». Аомаме кивнула и устроилась на сиденье поудобнее. В речи таксиста чудилось что-то странное, будто он собирался сказать куда больше, но не договаривал. Например, кроме как «например», других аргументов у нее не нашлось. «По части звукоизоляции с Тойотой, конечно, никто не сравнится, но есть у нее проблемы, о которых я промолчу». И пауза, повисшая вслед за этим, вобрала в себя точно губка всю недосказанность. Крохотное облачко смысла, невыраженного словами, дрейфовало посреди салона и никак не давало успокоиться. «Действительно очень тихая», — повторила Аомаме, пытаясь отследить, куда это облачко поплывет. «Да и стерео, похоже, высший класс». «Когда машину выбирал, нужно было на чем-то остановиться», — пояснил водитель тоном ветерана, вспоминающего историческое сражение. «В итоге решил, что если проводишь столько времени за рулем, очень важно слушать качественные звуки. Ну и опять же...» Аомаме ждала продолжения, но его не последовало. Она снова закрыла глаза и погрузилась в музыку. Что за человек был Яночек, она не знала. Но, конечно, о том, что его музыку будут слушать в Toyota Crown Royal Salon посреди жуткой пробки на Токийском хайвее 1984 года, он и представить себе не мог. «И все-таки», — удивилась Аомаме, — «откуда я помню, что это симфониетта Яночека? И почему так уверена, что ее сочинили в 1926 году? Я ведь и классикой-то особо не увлекаюсь». И Яночка специально никогда не слушала. Но как только зазвучало вступление, память вывалила целый ворох информации. Словно стая птиц ворвалась в дом через распахнутое окно. Ничего неприятного или болезненного. Просто весь организм непостижимо реагировал на эту музыку, выдавая воспоминания за воспоминанием. «Ну и дела», — поражалась она. «С чего бы какая-то симфониетта так странно влияла на меня?» «Яночек», произнесла Аомаме почти машинально. Почему-то вдруг показалось, что нужно сказать это вслух.